«Есть еще вопрос, небольшой. Подсказка нужна ваша, как эксперта». «Спрашивай», — с готовностью отозвался Леший. «Мне Руслану для ритуала пень нужен». «Так ты в зеркало посмотри, там отличный образец», — не удержался от колкости Леший. «Михаил Анатольевич». «Ну ладно, ладно. Чего сразу завелся? Свежий нужен. Какой породы?» «Осиновый». «Осиновый», — протянул Леший и на несколько секунд задумался. «А есть такой, даже не один». Леший несколько секунд крутил головой, затем указал рукой, делая жест в направлении стены офиса. Его указание было точным, как стрелка компаса. «А на карте?» Я открыл приложение, увеличил, насколько это возможно, Яндекс.Карты. «Вот тут», — ответил дядя Миша. «Выше твоего озера Камколь. По реке, в низине, туточке, где лесопосадка полукруглой формы. Недавно там поселковые мужики спилили на дрова десяток деревьев. Среди них были и осины. Я такое не одобряю, но...» «Люди всегда рубили деревья на дрова, но после этого на их месте вырастали новые. А сейчас все превращают в пашни или пустыри. Деревьев становится с каждым веком все меньше». Сказав это, он замолчал и стал нас выпроваживать. Видимо, он истратил весь свой запас общительности. Леший выставил нас за дверь, как коммивояжеров, не удостоив даже прощального взгляда. Дверь грохнула, замок щелкнул, камеры снова смотрели на нас сотнями глаз, словно безликие свидетели нашего посещения. Мы переглянулись и пошли к машине. УАЗ прыгал по ухабам, и Руслан крепко сжимал вертикальный поручень, словно это был спасательный круг среди бурного моря. За окном простирались заснеженные поля, спокойные и равнодушные к делам людей и двоедушников. «Ты уверен, что этот твой дядя Миша знает, о чем говорит?» — спросил Руслан, не отрывая взгляда от дороги. «А то он какой-то шальной, странный». Я усмехнулся. «Странный?» «Руслан, он леший». «Леший по определению странный?» «Это, можно сказать, профессиональная деформация?» «Ну да, но он же вообще ничего не объяснил». «Как мы узнаем осину? Ты разбираешься в деревьях, Вадим?» «Я? Вообще ни разу. Придумаем что-нибудь. Движение к цели дает тебе шанс достичь ее». «Это сказал Джейсон Стэтхэм». «Типа того». «В общем, возвращаясь к лешему», — начал я, осторожно подбирая слова. «Ты уж на него не злись. Двоедушники не особенно общительны. Это не от вредности, понимаешь? Это его природа. Леший круглый год сидит один в лесу. Не ходит на корпоративы, не болтает с соседями через забор. У него их вообще нет. А другие лешие с ним не разговаривают. Леший как медведь, у него своя территория. Они с конкурентами не пересекаются. Как одинокое дерево. Разговоры для него — это что-то необязательное. Как приложение к телефону, которое можно не скачивать или не пользоваться. «Ну хорошо. Но как он выживает без леса?» — выразил удивление Руслан. «Он же просто сторож на каком-то пескоскладе». «А ты подумай вот над чем, Руслан. Судьба заключила его в ловушку, заставив стоять между молотом и наковальней. Перед ним раскинулось поле вместо бывшего леса. Уход для него невозможен, подобно старикам, привязанным к родным местам, предпочитающим встретить смерть там, где родились, нежели бежать прочь из затухающей деревни. Лучше погибнуть в своем доме, чем оказаться среди неизвестности. Но вокруг него люди. С каждым веком их все больше. Турки, немцы, русские, степняки. Дяде Мише все едино. Для него люди — те, кто пришел и вырубил его родной лес. Он между людьми, которых принимает враждебно, с которыми не может жить, и собственной сущностью. Для него пескосклад — это единственный доступный компромисс». Руслан замолчал. Ему было трудно привыкнуть к закидонам двоедушников, а это он еще не всех видел. Возможно, за время разговора с Лешим он понял что-то важное о том мире, в который угодил. Мы добрались до указанной дядей Мишей низины буквально за 10 минут. Я припарковал УАЗик на краю поля, и мы вышли. Название «лесопосадка» этому месту не вполне соответствовало, потому что в этом слове есть корень «посадка», предполагающая, что ее кто-то сажал. Местное скопление деревьев никто не сажал, Оно выросло само, хаотично, вместе между неровностями поля, куда не доезжали трактора, и изгибом реки. Получался такой полукруг, диаметром 100 метров, поросший деревьями и кустарником, со следами кострищ, брошенными бутылками и бытовым мусором. Глядя на это скопление, я подумал, что Леший прав. Полсотни деревьев на лес похоже не больше, чем десяток кирпичей на дом. К тому же оно моментально становится местом, куда без спроса приходят люди. И это, кстати, вторая проблема после размера. «Как мы будем узнавать нужный пень?» — спросил Руслан. «Интернет работает?» — спросил я оборотня, доставая из машины рюкзак. «Да», — подтвердил Руслан. «Запускай и ищи там хорошие фото с пила осины». «Чего? Визуально будем проверять?» «А как?» «Ну там, магия». «А тебе интернет что, не магия?» — хмыкнул я. «Тебя бы во времена Пушкина за смартфон с видео батагами побили бы и в святой воде искупали». «Вадим, кстати, об этом я давно хотел спросить. А как двоедушники относятся к православию или там исламу?» «Нормально они относятся. Ну, то есть, это выбор каждого. Хочешь — молись, хочешь — пост соблюдай или уразу. Многие были коммунистами и ничего. На партсобрания ходили, как все, и на демонстрации с транспарантами». «А мы не вспыхиваем, если в храм войти?» «Руслан, не неси чушь. Ты фото нашел? Активировал магию интернета имени Бернэнса Ли?» «Ну вот, пошли сравнивать». Я и сам открыл браузер, где без труда нашел парочку качественных картинок с пила осины. Чего только в интернете нет. «Так значит, это твоя идея магического поиска?» — не унимался Руслан. «Слушай, не гунди, я водяной, а не ботаник», — сказал я, подходя к первому пню. «Если бы мне надо было найти родник, я бы сделал это с закрытыми глазами. А здесь у нас пень. Пень — это дерево, а деревья — это работа для лешего, которого, как ты, Руслан Ястребиный Глаз, наверное, заметил, с нами нет. И потом, тебе нужен результат или спецэффекты. Этот пень не подходит». Мы побрели между деревьями, нюхая спилы и рассматривая их в сравнении с экранами телефонов. «Вот этот!» — наконец объявил Руслан, указывая на широкий пень, наполовину занесенный снегом. Я подошел, посмотрел, сопоставил с картинкой, даже понюхал. «А что, он прав. И спил свежий, под описание лешего подходит». «Молодец, Русик, а ты говоришь, магия». Из кармана я достал кованный нож. Тяжелый, короткий, который я взял с кухни. Для ритуала нужен нож, желательно кованный. У меня как раз набор таких, купил по случаю скидки. Я приложил его к краю пня, подготовился и одним сильным движением загнал лезвие в пень по рукоять. Дерево скрипнуло, но приняло нож без сопротивления. Лезвие исчезло полностью. Теперь об него не порежешься. Осталось торчать только рукоять. «Ого!» — выдохнул Руслан. «Я так не смогу». «Сможешь, когда освоишься», — сказал я, отряхивая руки. «Двоедушники сильнее и прочнее людей. Не герои Марвел, конечно, но раза в 2-3 сильнее». «А что теперь?» Я посмотрел на него. Руслан был растерян, руки засунуты в карманы. Он был похож на подростка, которого привезли на дачу и заставили копать грядки. Однако лопату он в последний раз держал еще в нежном возрасте, в песочнице. «Теперь, — сказал я, — мы будем говорить о ритуалах. Слушай внимательно. Любой ритуал — это набор условий и действий. Ты соблюдаешь условия, выполняешь действия, и ритуал работает. Понимаешь, это как рецепт пирога. Если положишь все ингредиенты и не забудешь включить духовку, пирог получится. Магия — примерно то же самое, только вместо духовки — мироздание». «А зачем вообще нужны ритуалы?» — спросил Руслан. «Ты же говорил, что оборотни и так могут превращаться. На первых порах оборотень будет либо следовать циклам Луны, — объяснил я, — но это тоже ритуал, только природный, для волколаков. Либо нужны подходящие условия. Позднее, когда натренируешься, никакие условия не нужны. Ударился оземь и вскочил зверем. Пара секунд, и нет проблем». Руслан нахмурился. «Ты так говоришь, будто это как в ухе поковырять», — сказал он медленно. «А мне кажется, это даже звучит болезненно. О, земь! Это же ударится всем Русланом Артуровичем Габайдулиным о поверхность планеты, получается». Я пожал плечами. «Ну да, это мелочи». Руслан выглядел так, будто хотел сказать что-то про мое понимание мелочей, но промолчал. «Но сначала надо научиться», — продолжил я. «У кого-то получается сразу и само, как с плаванием. Кому-то нужны костыли. Особенные условия, чтобы постепенно выработался навык, а затем ты сможешь все делать сам. В общем, это процесс тонкий и деликатный». «И какие костыли будут у меня?» «Так что же мне придется терпеть? Расскажешь заранее или сначала заставишь помучиться?» Глава 4. Инстинкты. «Есть классический ритуал, который относится ко всем оборотням», — сказал я. «Перекувыркнуться через пень трижды. В пень должен быть воткнут кованый нож. Делаешь это и превращаешься. Оборотень, он же почему оборотень? А потому что оборачивается, то есть совершает оборот, кувырок, вращение. Это понятно?» Руслан растерянно моргнул. «Понятно, Вадим. Только от твоей филологии не становится легче». «Я не спортсмен», — сказал он осторожно. «Я не умею кувыркаться, тем более три раза». «А три раза — это надо бегать туда-сюда и повторять?» «Один троекратный, первый через пень. Сейчас расстелим тебе брезент из салона УАЗика», — сказал я весело. «Потренируешься на снежке. Кувырок, потом еще два, как в школе». «Упражнение не на скорость, без оценок, смешков одноклассников и пыхтения физрука. Количество попыток тоже не ограничено. Потренируешься, потом передвинем брезент и тройной оборот через пень. Таким же образом в направлении против солнца». «Ну, то есть, это с запада на восток». «Чего?» «Ты не фокусируйся. Сейчас гляну, где у нас какие стороны света, покажу тебе. Все должно получиться». «А если не получится? Если я не вращательный? Вадим, я же в школе имел по физре твердый трояк». «Слушай, ну не переживай ты так». Я достал из рюкзака черный сверток. Развернул. Руслан непонимающе уставился на то, что я извлек. Это был кнут. Плетеный, зверского вида, сотканный из истинно черных нитей и светящихся светом бледным, как луна, полосок. Штука пугающая. Выглядело так, будто его использовали для того, чтобы изгонять демонов обратно в ад. «Если не получится», — сказал я спокойно, — «есть план Б. Я тебя ударю кнутом самобоем. От удара ты станешь зверем. Но это немного больно». «Немного? Вадим, да ты долбанный садист!» — выдохнул Руслан. Я усмехнулся. «Неправда, это не доставит мне удовольствия». «Что это вообще за фиговина?» «Это артефакт. Я забрал его у одного нехорошего человека по имени Юра, вместе с книгой тайных знаний, которую нашел в его тайнике. Был момент, когда думал отдать инквизиции кнут, но... Помнишь Макара, которому ты помогал бежать?» «Помню, конечно. Как такое забудешь?» «Да будет тебе известно, за артефакты фанатика и его задержание я получил премию от инквизиции в размере 450 тысяч рублей. Что, по моему скромному мнению, не так уж и много. После этого кнут решил не отдавать». «Это тоже Макара?» «Нет, говорю же, другого подлеца». «И ты у него украл барахло?» «Как говорил Джек Воробей, реквизировал. Морской термин», — поправил я. «Да. А в книге, кстати, много интересного. В том числе про ритуал оборота. Правда, большая часть записей зашифрована, но с оборотнями все понятно». «И там написано про этот кнут?» «Там написано много чего. Хотя, честно говоря, большинство советов не имеют ценности. Ведь чтобы обернуться в зверя, надо быть оборотнем, а не кем попало. Но в целом чтиво ценное». Руслан смотрел на кнут с явным недоверием. Увидев его реакцию, я убрал артефакт. В конце концов, пень с ножом — это классика. Должно хватить и их. «Давай попробуем первый вариант», — сказал я, убирая кнут обратно. акробатика без члена вредительства. Нет возражений? Тогда начнем тренировку, спортсмен. Сатрап, буркнул Руслан, но тут же начал стягивать куртку. Я расстелил брезент, и Руслан приступил к упражнениям. Сначала он просто падал, как мешок с картошкой. Потом его тело вспомнило школьные уроки, и он начал показывать кувырки. Трижды кувыркнуться было сложно, но и это он смог. Я почувствовал себя тренером и дал ему отдых. Через полчаса он уже кувыркался более-менее сносно. «Теперь попробуй через пень», — сказал я, перетащив брезент. Не думаю, что ткань противоречила бы концепции ритуала. Руслан подошел к пню, посмотрел на него долгим взглядом человека, который оценивает масштаб катастрофы. Потом глубоко вздохнул, зачем-то разбежался, видимо, для решительности, и кувыркнулся. Один раз. Второй и третий. На третьем кувырке что-то изменилось. Воздух дернулся, как натянутая ткань. И вместо привычного мне Руслана на снегу оказался здоровенный барсук, заключенный в его одежду. Килограммов 80, если не больше. Поскольку толстовка и штаны была ему теперь не по фигуре, то барсук из нее выполз и принюхался. Освободившись от одежды, барсук замер на секунду, потом рванул по снегу, носясь кругами. Он дурачился, пугался собственной тени, кувыркался, пытался выкопать нору прямо в снегу. Я наблюдал за этим спокойно, но в какой-то момент понял, что его действия становятся все более и более дикими, как у животного. «Руслан», — сказал я негромко, — «остановись!» Барсук замер, обернулся. В его глазах были инстинкты, но не было признаков разума. «Слушай внимательно», — продолжил я. «Чтобы пребывать в облике животного, нужны дисциплина и самообладание. Разум барсука примитивнее твоего собственного, зато инстинкты куда ярче и свирепее. Волколаки заслужили свою дурную славу неспроста. Сочетание людской хитрости, силы двоедушника и жестоких инстинктов хищника способны превратить тебя неизвестно во что. Например, в убийцу, который будет перегрызать глотки, ломать кости и расшвыривать тех, кто не понравится. Но ты, к счастью, барсук, природа твоя менее кровожадна. И все же тебе нужно сделать определенные усилия над собой, чтобы сохранить рассудок. Помни, что ты разумное и даже местами обаятельное существо. Руслан, а не дикий зверь. Успокойся, дыши». Барсук сел на задние лапы, покрутил головой, задышал сильно, глубоко, как ныряльщик перед погружением. Постепенно в его взгляде появилось что-то осмысленное. Он огляделся, принюхался, осторожно потрогал снег лапой. А потом запаниковал. Барсук завертелся на месте, издавая какие-то отчаянные подвывающие звуки. Я понял, Руслан совладал со своим звериным началом, но теперь желает обернуться обратно. Обернуться в человека. Хочет, но не может. «Эй, эй, спокойно», — сказал я, подходя ближе. «Пошли за мной. Делай то же самое. Кувыркайся через пень». Барсук рванул к пню, попытался кувыркнуться, но его лапы скользили, а тело было непривычным. Я подхватил его, поддержал, помог перевернуться. Фактически, я сам его обернул. Потом прокатил еще два оборота, а он старательно сворачивался в шар и жалобно поскуливал. И снова воздух дернулся. Руслан рухнул на снег, весь взмокший, трясущийся. Я присел рядом, положил руку ему на плечо. «Все нормально», — сказал я. «Ты молодец». Он посмотрел на меня огромными глазами. «Я был...» — начал он, но не смог закончить. «Барсуком, да. Ты был барсуком». Он медленно сглотнул и закивал. «Мне бы пивка, Вадим, и... одежду». «Без проблем, ритуал выполнен, ты можешь расслабиться. Пойдем, я посажу тебя в машину и соберу барахло». Я поддержал его, собрал одежду и помог встать. Вместе с дрожащим от адреналина и мороза Русланом мы добрались до автомобиля. Он осторожно уселся внутрь, стал одеваться, продолжая дрожать. Я собрал брошенный брезент и нож, внимательно оглядел поляну вокруг, потом сел за руль, включил двигатель. И мы отправились обратно, в поселок. Хотя мне казалось, что наши тренировки и подготовка проходят быстро, к моменту, когда мы выехали, поля осветили последние лучи заходящего солнца. Начиналось темное время суток. Руслан перестал дрожать и погрузился в беспокойную дремоту, издавая негромкое посапывание, которое было не до конца человеческим. Барсук внутри него начинал просыпаться, проявляясь в незначительных деталях. Буханка ехала ровно, монотонно, а я думал о том, что нужно заехать в сельмак, купить картошки, мясо, обещанного Руслану пива, хлеба, ну и непременно сладкое для Кузьмы, чтобы домовой не стал стенать по поводу отсутствия печенья или конфет. В этот момент что-то неестественно яркое пронеслось поперек грунтовки. Я чертыхнулся и ударил по тормозам. Буханка вздрогнула, возмутилась, но послушно встала. Руслан проснулся, всхрапнул от неожиданности, как жеребец. «Что случилось?» Он протер глаза. «Гаишники? В поле?» «Да какие там гаишники?» Я вгляделся в белоснежное поле перед нами. Первые пару секунд было ощущение, что мне привиделось, что имел место легкий морок, однако довольно скоро я рассмотрел причину нашей остановки. Существо, перебегавшее дорогу, остановилось метрах в 20 от нас и обернулось. В этот момент я понял, что это человек. Однако человек да нельзя странный. Он двигался на четырех конечностях. При этом он не полз, а именно бегал, как животное. Выпрямленные ноги, выпрямленные руки. Человеческий вид очень давно является прямоходящим. Конечности разной длины, и, казалось бы, бегать на четырех нереально. Однако конкретно этот субъект двигался именно так, причем ловко, привычно, уверенно. В свете фар было видно, что на нем, а это точно был мужчина, даже молодой парень, надет ярко-красный спортивный комбинезон. Необычайно яркий по сравнению с заснеженными полями. А кроме того, спортивные ботинки, перчатки и лыжная маска с принтом волка. Глаза сквозь прорези смотрели дико, зло. Я бы даже сказал безумно, как у того, кто забыл, зачем ему был дан разум. «Слушай, приятель!» Я открыл дверь и вышел из машины. «Ты в порядке?» Приятель совершенно по-звериному зарычал. По-волчьи, но с нотками человечности, так что получилось довольно странно. Нечто среднее между угрозой и жалобой. «Вадим, осторожнее!» Руслан вылез следом, принюхиваясь. Говорят, привычка нюхать возникает у всех оборотней, потому что нюх становится намного более чутким. «Он агрессивный?» «Я вижу», — ответил я, делая шаг вперед и показывая чужаку пустые руки, что являлось универсальным жестом миролюбия. «Послушай, парень, если тебе нужна помощь...» Чужак кинулся в мою сторону с явно агрессивными намерениями. Однако нас разделяли два десятка метров, так что это была скорее показуха, чем реальное нападение. Когда он сделал несколько взмахов, как будто бьет меня лапой, то есть в его случае рукой, несколько деталей бросилось мне в глаза. Я увидел притертости перчаток, грязь на коленях и обуви, а также абсолютное отсутствие здравомыслия в глазах. «Псих!» — пробормотал я. «Откуда тут быть Шизику? Из райцентра, что ли, сбежал? А почему тогда в таком снаряжении?» «Нет», — Руслан покачал головой. «Это, наверное, квадробер». Я скосил на своего оборотня взгляд. «Я, наверное, что-то пропустил? Квадробер — это, мать его, что?» «Ну...» — Руслан почесал затылок, не сводя глаз с чужака. «Квадроберы — это люди, которые ведут себя как животные и считают себя животными. Мне казалось, об этом все знают. Это такое движение. Популярное. Неужели не видел по телевизору? Честно говоря, я его вообще не особенно смотрю. Время от времени гляну, какое реалити-шоу или фильм. Я больше по книгам, Руслан. А вообще, раньше отождествление со скотом было оскорблением», — сказал я медленно. «Сравнение со слом, козлом, черепахой или там крысой. А теперь что, получается, некоторые люди добровольно это делают?» «Это сейчас прозвучит странно из уст такого, как я», — вздохнул Руслан. «Ну да, люди хотят быть зверями». Я посмотрел на странное существо перед нами. Оно дышало часто, готовое убежать, или снова бросится. Выходит, он добровольно отказался от использования разума? Есть мнение, что люди не произошли от обезьян, философски заметил я. Но это, видимо, не так. Некоторые не просто произошли от обезьян, но и сделали это не полностью. Квадробер, если это был он, издал еще один нечленораздельный звук и припустил в сторону полей. Красный комбинезон мелькнул среди снегов и пропал за неровностью поля. «Куда катится этот мир, Руслан?» «Не отвечай, это риторический вопрос. Поехали купим тебе обыкновенного человеческого пива». Казан булькал на плите, выпуская ленивые клубы пара. Я готовил там не более традиционный для этой посуды рис, а картошку. Томил ее вместе со свининой, луком, морковью и травами. Укроп, чебрец, лавровый лист. Есть простые и понятные мне вещи, которые при помощи ритуала превращают ингредиенты в блюдо. Я помешивал содержимое деревянной ложкой, наблюдая, как жир переливается золотистыми кругами по поверхности. Мой дом источал запах дома. Так и должно быть. Дерево обязано быть деревом, вода — отражать небо, а человек — оставаться человеком, а не подражать животному. Оборотни лишены свободы выбора, но они несут в себе два начала, одно из которых человеческое, бережно хранимое ими. А отказываться добровольно от своего сознания и человечности — это глупость. Всю мою долгую жизнь я дорожил своим человеческим началом. Оно позволило мне мирно существовать бок о бок с людьми многие века. Я услышал шаги за дверью еще до того, как раздался стук. Это пришла Василиса. Я открыл дверь, она стояла на пороге, в гражданской одежде, с длинной косой, с маленьким рюкзаком за спиной. Ее голубые глаза смотрели на меня спокойно, но в уголках губ пряталась едва заметная улыбка. И я непроизвольно, сам не заметив как, улыбнулся в ответ. Так бывает. «Заходи», — сказал я, отступая в сторону. «Ужин почти готов». Я аккуратно выложил на тарелке ломтики ароматной картошки и аппетитные кусочки свинины, источающие тонкий запах трав. Поставив тарелку перед Василисой, принялся накладывать еду себе. Мы некоторое время наслаждались трапезой в тишине. Незачем серьезными разговорами портить себе вкусный ужин. Когда я собрал тарелки, Василиса смерила меня долгим взглядом. «Ужин был восхитителен, спасибо», — сказала она едва слышно. «Сегодня днем мы не закончили разговор. Ты все еще хочешь увидеться с охранником Калинового моста? Но предупреждаю заранее, задача эта непростая». Я кивнул, начиная мыть посуду. Незачем перебивать человека, который собирается сказать что-то важное и интересное. «Калинов мост», — начала она медленно, словно подбирая слова. «Это не просто переход между мирами, не портал, не дыра в пространстве. Это точка сопряжения, место, где наш мир встречается с Навью. И это место имеет свою природу и характер, начиная с того, что Калинов мост перекинут через реку Смородину». Она замолчала, глядя в окно. «Помню, читал мифы, река Смородина, и...» «Смородина называется так не в честь ягоды», — продолжила Василиса. «А от слова «смердеть». Вероятно, слово «вонять» недостаточно отражает суть проблемы. Гниль, разложение, все, что мертво и распадается из обоих миров». «В общем, Стикс и Лилета, наверное, не такие ароматные, иначе древние об этом бы рассказали». А наша вот со своей изюминкой. Согласно моим данным, дышать там невозможно. Воздух обжигает легкие, глаза слезятся. Смертные, которые пытались перейти мост, описывали, что запах сводит с ума еще на подходе. Я представил. Темная река, черная, как деготь, с вялым маслянистым течением. Испарения, поднимающиеся над водой, тяжелые, ядовитые. И посреди этого путепровод. «А мост?» — спросил я. «Калинов». Пристально взглянув мне в глаза, пояснила она. «Имя моста связано не с ягодой, а с действием — калить. Этот мост буквально раскален до красна, словно железная заготовка в кузнечном горне. Обычному существу тут не пройти. Прикоснешься и мгновенно сгоришь, превратишься в пепел». Создавший его мастер явно позаботился о том, чтобы ни одна живая душа не смогла воспользоваться переправой. «В итоге», — ответил я, — «мы имеем мост, который горит под ногами, через реку, которая отравляет тебя каждым вдохом». Домыв посуду, я разлил по стаканам простую чистую воду. Как водяной, я был уверен, что после ужина нужно было пить именно ее. «Значит, нужна подготовка», — сказал я спокойно. «Давай составим список. Нам нужны противогазы или носимые дыхательные системы, спецодежда, спецобувь, что-то теплозащитное, но легкое. Может, костюмы пожарных? Или что-то магическое?» Василиса кивнула. Ее губы тронула улыбка. Не насмешливая, а одобрительная. «Вот поэтому мне нравится с тобой работать», — сказала она. «Перед лицом опасности ты не паникуешь, а ищешь проход». «Вода всегда ищет путь. Пусть преграда стоит целую вечность, пусть тысяча лет отделяют ее от пути вперед, капля за каплей, миг за мигом, неустанно стремясь туда, где свобода, она медленно, но верно проложит себе дорогу сквозь камни и стены». «Тебя поэт укусил?» «Хорошо, Вадим. Но сначала мы составим план. Опыт учит, что, когда он есть, все заканчивается хорошо. Но для составления плана мне нужно почитать магические книги. Нет ли там еще какого-то неучтенного сюрприза, кроме металла и ядовитой вони?» «Я не против. Мост стоит там тысячи лет, подождет еще пару дней». Она кивнула. «А в целом, как прошел день?» — спросила Василиса. «Ну, не считая появления бесов. Почта, бабушки, скука». «Нет, скучно не было. Сегодня Руслан научил оборачиваться. Дело нужное. Получилось?» «Да, один раз. При помощи ритуального пня, но он переживал». Василиса не стала это комментировать. Она все еще не питала теплых чувств к оборотню. «А потом», — продолжил я, — «после заката в полях мы встретили квадробера». Василиса подняла бровь. «Квадробера», — повторил я, — «знаешь таких?» «Слышала». В отличие от меня, Василиса оказалась более просвещенной в вопросах модных отклонений в поведении. «Парень лет 17. На всех четырех бегал, на руках и ногах. Не играл, не шутил, именно бегал, как зверь, быстрый, ловкий, а в глазах безумие». «Наркотики?» — предположила Василиса. «Не похоже», — покачал я головой. «Там было что-то другое. Он, знаешь, в современной терминологии псих. Но вот если бы мы с тобой 200 лет назад говорили, то, помнишь, может быть, в старину бывали подневольные недооборотни, которых прокляли ведьмы. Их еще называли кликушами. Люди, застрявшие между формами. Разум зверя в теле человека. Вторая мифическая душа у них не прорастала. Они не были способны контролировать себя, метались, кричали, бегали на четвереньках». Василиса задумалась. «Так, может быть, это оно и есть?» — медленно произнесла она. «Кликуша». Я усмехнулся и подал на стол печенье. «Да ну!» — отмахнулся я. «Уже лет 100 не видел кликуш. Это даже не прошлый век, а позапрошлый. Такие проклятия ушли вместе с истинными деревенскими ведьмами». Василиса попробовала печенье. Посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом. «А что ты думаешь?» Прищурившись, заговорщицки сказала она. «Кто-то водяных видел за последние 100 лет?» Я не стал на это отвечать. Мои сородичи всплывали только в кино и мультфильмах. Спасибо Бурунову и Папанову. В их реальность никто не верил. «С чего ты решил?» — продолжила она. «Что старые правила перестали работать. Мир изменился, Вадим, но старое никуда не делось. Оно просто спряталось. А если спряталась магия, то спрятались и ведьмы. Надо бы нам с тобой проверить, что там за квадробер. Вдруг это действительно кликуша, а кликуша — это жертва магического воздействия». Задумчиво кивнул. «Все, что связано с магией двоедушников в Колдухине и окрестностях, касалось меня напрямую». «Хорошо, спрошу у Марии Антоновны», — сказал я. «Она все и про всех должна знать». Если в поселке кто-то начал волком скакать по полям, то баба Маша уж точно об этом знает. Глава 5. Задачка для бабы Маши. Петухи по утрам – это отдельная история. Как сказал бы какой-нибудь классик, «Ах, этот голос утра». Это все потому, что классику не надо вставать с утра пораньше, чтобы приготовить завтрак себе и еще двум бытовым инвалидам. Но в чем-то классик прав. Петухи голосят с утра весело, оптимистично, громко. Никакие стеклопакеты не спасают. Звонкий и могучий зов, который разносится над сонным поселком, пронизывая свежесть прохладного ветра. Гулко раскатывается вдали, потом ближе, громче. И вот уже наполняет собой все пространство вокруг. Дворики, сады, крыши домов, озеро. Я наскоро позавтракал, оставил часть еды на столе, а часть раскидал по контейнерам, убрал в холодильник. Именно холодильник, большой и солидный, был моим спутником этим утром. Потому что мои сожители, сожитель звучит странно, если быть точнее, то мы с домовым и оборотнем сосуществуем, то бишь они и сосущественцы. Бессовестно дрыхли в подвале, посапывая на все лады. Хлебнув кофе, я отправился на работу. Почтовое отделение Колдухина требовало ремонта. Синяя краска облупилась, штукатурка в некоторых местах осыпалась. Дверь слегка просела. «Доброе утро, Мария Антоновна», — сказал я, оказавшись внутри, после того, как повесил куртку на вешалку. Баба Маша уже была на месте. Она всегда была на месте раньше меня, и я подозревал, что ей просто скучно дома. Вот она и пребывает здесь почти все время, среди посылок и писем. К тому же тут был стационарный телефон с тарифом «Безлимит» за счет работодателя, который Мария Антоновна пользовала, чтобы поддерживать социальные связи с половиной поселка. Как-то раз в районном управлении почтовой службы бабе Маше намекнули, чтобы она свои нерабочие разговоры вела при помощи своего личного телефона. На это Мария Антоновна намекнула, что им следует катиться ко всем чертям, что звонит она исключительно по рабочим вопросам. А уж если они лишат ее возможности пользоваться изобретением Белла, то она уволится на следующий же день. И пусть они тогда сами на почте сидят. В общем, начальство решило телефон не трогать и вопрос этот больше не поднимать. Мы начали сортировать привезенную накануне почту из райцентра. Это был ритуал, древний, как сама служба связи. Письма, счета, газеты с новостями, большая часть из которых была вымышленными. Например, о медицинских препаратах, способных рассасывать рубцы, восстанавливать утерянные глаза и омолаживать. В другой книге писали о раскопках поселения амазонок в районе Адлера. В третьей уверяли, что Цезарь родился в Капотне с точным адресом. Теперь там теплоэлектростанция ТЭЦ-22. Причем, в отличие от отчего дома великого полководца, ТЭЦ реально существовал. Мария Антоновна работала быстро, ее пальцы порхали над конвертами, будто она читала их Брайлем, не глядя на адреса, а конверты мелькали, как карты в руках матерого шулера. «Мария Антоновна!» Начал я, откладывая очередную пачку извещений из пенсионного фонда. «Вам известно, что в окрестностях Колдухина завелся квадробер?» Ее пальцы замерли. Она подняла на меня глаза, острые, темные, полные внезапного интереса. Словно я только что сообщил, что у главного героя ее любимого телесериала в следующей серии появится утерянная телевизионная супруга с тремя детьми. «Квадробер?» Переспросила она медленно, смакуя слово, будто пробуя незнакомое вино. «А ну-ка поподробнее». «Вчера, когда я ехал в поселок, — пояснил я, — встретил его в полях. Парень, лет 16, может, 18, в красном спортивном костюме, утепленном, бежал на четвереньках, как собака или волк, только, само собой, не волк». Мария Антоновна отложила письма и отстранилась от неразобранной кучи. Это был плохой знак или хороший, в зависимости от контекста. «Нет», — сказала она, наконец, медленно и неохотно. «Признаться честно, я про такого впервые слышу. Это новость?» Она произнесла слово «новость» так, будто говорила «сокровище». Ее глаза загорелись тем особенным огнем, который можно увидеть у двух категорий людей — у журналистов и сплетников, учуявших свежую сенсацию. «Но если я ее не слышала», — решительно сказала Мария Антоновна, — «то обязательно узнаю. Никто от меня не спрячется. 16-18, говоришь?» «Да». «Так что такое этот твой квадро... как там его, коптер?» «Квадробер. Это человек, который ходит на четырех конечностях и ведет себя как животное. Причем не будучи пьяным, а потому что воображает себя кошечкой или козой». Руслан сказал, что это явление массовое. Но наш поселок миновало. Вернее, раньше так было, получается. Сейчас и нас тоже того. Накрыло неумолимой модой. «Мода — это хорошо. А как он выглядел? Особые приметы?» — прищурилась баба Маша. «Молодой, худой, двигался быстро. Костюм красный. А какой марки? Адидас, Найк?» «Мария Антоновна, я в марках не силен. Костюм, как у лыжника, теплый, удобный и, я бы сказал, дорогой». Она кивнула, уже что-то прикидывая в уме. Я чувствовал, что в ее голове щелкают невидимые шестеренки. Картотека поселка, все семьи, все дети, все странности. Мария Антоновна знала о колдухе не больше, чем Светлана Изольдовна. «А где ты его видел?» «В полях». Я неопределенно махнул рукой. Говорить ей о том, что это было по ту сторону малой атаманки, не стал. Это бы вызвало вопросы о том, что я сам там делал. А так мог утверждать, что это произошло, пока вез почту из райцентра. «А бежал в какую сторону? К поселку или от поселка? Один был или с кем-то? Собаки за ним не гнались? А время сколько тогда было? Ранним утром или уже к вечеру?» Вопросы сыпались из нее, как из рога изобилия. «Мария Антоновна, может...» «Ладно, ладно». Она махнула рукой, будто отгоняя назойливую муху, но глаза ее по-прежнему горели. «Знаешь, я тебе уже часть корреспонденции собрала на сегодня, так что поспеши. Неси в народ новости и счета на оплату. Я сама остальное рассортирую. Мне тут...» Она сделала широкий жест в сторону телефона. «Тут еще дела надо делать, организационные». Я понял. Организационные дела Марии Антоновны означали одно. Через час весь Колдухин будет знать про красный спортивный костюм и парня на четвереньках. Телефонная сеть бабушек, более эффективная, чем Интерпол, запустится, зажужжит, начнет перемалывать информацию и выдавать результаты. «Хорошо», — кивнул я, беря свою сумку с письмами. «Я пойду». «Иди, иди», — отмахнулась она, уже тенясь к телефонной трубке. «И если еще раз увидишь, запоминай детали. Все запоминай. А лучше сразу фотографируй. Совет тебе на будущее». Я вышел из почты, и за моей спиной уже раздался короткий дзынь от поднятой трубки стационарного телефона на стойке, и послышался ее голос. Бодрый, деловитый, полный предвкушения. «Алло, Зойка, это Маша. Слушай, у тебя соседский внук, мелкий, который Колькин, не в красном костюме часом ходит?» Мария Антоновна, страж почты и хранительница сплетен, начала свое расследование. Дверь закрылась. Несмотря на зимнее время года, холодно не было. Информация — это тоже результат труда. В средние века Мария Антоновна могла бы руководить средних размеров разведывательной группой. Я проверил сумку, и первым мне на глаза попался очередной конверт для администрации. Это неудивительно, ведь эта организация постоянно кому-то писала и получала ответы. В рейтинге моих клиентов стояла на первом месте. А раз уж так совпало, то следовало посетить Павла Семеновича. Отдав Антонине конверт, я вопросительно кивнул в направлении кабинета главы администрации. «У себя», — утвердительно ответила она. Когда я вошел в его кабинет, он стоял рядом с двухметровой искусственной елкой, стоя на табуретке, держа в одной руке пластиковый шарик размером с яйцо, а другой удерживал равновесие, сжимая качающуюся ветку. Делал он это почему-то не лицом к елке, а боком, одновременно пытался не упасть, а в результате получилась пантомима в стиле французских мимов. «Павел Семенович?» — спросил я. Он вздрогнул всем телом и чуть не выпустил шарик. 56 лет, как Семенович!» «А, это ты, Вадим, испугал. Чего стоишь? Иди помогай!» Наверное, тут не стоило удивляться. Если есть выражение «густонаселенный», значит, должно быть и «жидконаселенный». И наш поселок был именно таким. В условиях ограниченных ресурсов глава администрации был склонен помогать всем, но также нагружать общественно полезным трудом тоже всех, кто под руку попадется. Вот я и попался. Очень скоро я вешал пластиковые и стеклянные шарики на большую искусственную елку в его кабинете, тогда как Павел Семенович чутко руководил операцией со стороны, по-генеральски размахивая руками. Спустя полчаса он переключился на гирлянды. Вернее, будет сказать, что это я ими занялся. А он опять командовал мной и контролировал процесс. Причем перевалить на меня всю работу так, чтобы он только хмурил брови, у него получилось совершенно естественно. Я даже не испытывал сопротивления. «Мне кажется, елка теперь более или менее прилично выглядит», попытался проявить инициативу я. «Более или менее», — повторил Павел Семенович, пробуя на вкус слова. «Ладно, вешай этот шарик чуть ниже, и на этом пока остановимся. Не будем спешить, надо на нее посмотреть, оценить. Кстати, ты, наверное, не по поводу елочки пришел». Общение с главой администрации или иным чиновником тоже своего рода ритуал. Часть этого ритуала – рассадка на правильных местах ведения переговоров. Прежде чем продолжить, Павел Семенович усадил меня на стул для посетителей, а сам угнездился в своем потертом командирском кресле. «Рассказывай, как жизнь молодая?» – предложил Павел Семенович. «Да вроде идет». «Мария Антоновна не обижает?» «Нет, даже наоборот». «Это хорошо. А здоровье как? Не продуло на декабрьском ветру?» «Нет, все отлично». Я даже подышал поглубже и покашлял при нем, как на приеме у врача, после чего Павел Семенович одобрительно хмыкнул. «Я тебе 50 литров бензина выпишу в качестве премии за твою работу по ДК. Без обид, но я Виктора назначил заведующим. Ты у нас уже работаешь на почте. Чтобы не было противоречия, трогать тебя не будем. А так хоть какая-то компенсация». «Хорошо, только у меня дизель. Мне нужно дизтопливо». «Да? Тогда в следующем месяце, ладно?» «Нет проблем. Я чего пришел-то?» «Да-да. Чем помочь, Вадим? Какие вопросы?» «Я по поводу общежития», — сказал я. «Тебе же есть где жить», — не понял он. «Я не для себя. Кирпичный завод весной планирует начать работать, а инвестор хочет рабочих поселить в райцентре и возить их автобусами. А мы с вами этого допустить не можем. Нам нужно, чтобы население вернулось в поселок, а не по окраинам каталось». «Нам с вами?» — протянул Павел Семенович. «Слушай, Вадим, я ценю, что тебе есть до всего дела. Но как вдруг оказалось, что ты радеешь за завод? Ну, то есть мы все за него радеем, но ты как-то радетельнее других. Откуда информация про рабочих, инвестора? Рассказывай, как на исповеди». «А чего тут рассказывать? Я Котлярова знаю, общаюсь». «Все его знают», — не дал сбить себя с толку глава. «Так это же я его когда-то с инвестором познакомил. Вот он и делится иногда. Вчера жаловался, я к вам и пришел». «Знаешь инвестора?» «Это хорошо. Павел Семенович, конечно же, не знал, что я владелец завода в части земли и зданий, но информацию про инвестора не пропустил». «Так что тебе нужно, ты говоришь?» «Общежитие. Я же понимаю, что есть старая заводская общага. Пусть она брошена и давно обветшала, но...» «Здесь как в старом кино», — перебил меня Павел Семенович. «Пулемет я вам не дам. Узнаешь, откуда цитата?» «Да, знаю. Но не совсем понимаю, что вы имеете в виду. А то, что продать твоему инвестору или Котлярову эту заброшку, я не в состоянии. Законодательство, знаешь ли...» «Мне надо под это дело тендер проводить, документацию делать, все такое. Это само по себе только полгода дел. И потом, вдруг кто-то посторонний купит. Что тогда делать? Я сейчас даже не говорю про вопросы, которые мне зададут, начиная с «А зачем тебе, Паша, продавать казенное общежитие? А сколько ты за это взял себе на карман?» «А я не хочу таких вопросов, Вадим. Я, может быть, в этом кресле сижу, а не тапочки шью под воркутой, потому что избегаю ситуации, когда такие вопросы задаются. Меньше заработал, зато крепче сплю». «Ну, я не думаю, что общежитие надо продавать». «А что ты думаешь?» «Есть же государственно-частное партнерство. Завод сделает ремонт, посадит коменданта, А вместо оплаты за счет съем комнат рабочими будет взаимозачет суммы расходов на ремонт. То есть общежитие останется в собственности поселка, но там будут жить работники завода, пока своим имуществом не обрастут. Я, простите, сумбурно объясняю». «Да, сумбурно». «Но ничего, суть я ухватил». Павел Семенович замолчал, уставился в потолок и задумался, скрестив руки, как поселковый Будда. У него сделалось выражение, как у человека, который научился заранее видеть проблемы и красиво их решать. «Нужна смета», — сказал он наконец. «Не понял. Какая смета?» — спросил я. «Ну, как какая? Такая, которую главе администрации не стыдно показать и на экспертизу сдать без выявления в ней туфты и приписок. А ну же как? Я возьму смету и пойду к начальству, расскажу эту всю идею». «Которую вы выдадите за свою?» — предположил я. «Это политический маневр. Так вот, у меня и спросят, во-первых, за чей счет этот банкет?» «Помню, в бюджете лишних денег нет, но вы держитесь». «Молодец, начал понимать, как все устроено». «И, во-вторых, о каких суммах идет речь?» «А дальше уже более мелкие условия, которые мы утрясем. Без его согласия и проверки районными юристами я ничего не подпишу, само собой. Но идея твоя мне нравится. Наша. Наша идея». «Идея наша. А эту смету родить надо мне?» «А как ты хотел? Конечно». Павел Семенович встал, прошелся к окну, посмотрел на поселок, потом перевел взгляд на пластиковую елочку. В его глазах читалось, что он, как глава администрации, хочет праздничную поселковую елку и за окном. Больше того, елка за окном была, она нахально росла посреди пустыря, и я подозревал, что ее никто не сажал, она выросла сама. Сама выросла, но для украшения нужны были человеческие силы и, собственно, украшения. А финансов на это у Павла Семеновича явно не было. Я заметил, что в какой-то момент он начал смотреть не на поселок, а на свое отражение в стекле. И в этом отражении возникла легкая грусть. «В общем, я подумаю, где взять эту смету». Нарушил тишину я. «А посмотреть, изучить общежитие можно?» «Да, конечно, иди смотри. Котлерова бери, осмечивайте работы, материалы, а потом пусть Котлеров напишет мне письмо. Так, мол, и так, давайте задействуем общежитие. Инициатива должна исходить от него. Больше скажу, он должен прийти сюда сам, а не гонцов посылать, вроде тебя. Он опасается, что вы попросите спонсорскую помощь в бюджет поселка», — сказал я. Павел Семенович развернулся, и в его глазах вспыхнула озорная искра, которая тут же сменилась недовольством. Так что я понял, я лезу не в свое дело. «Знаешь, Вадим, ты не учи меня мою работу делать», — отчеканил он с холодом в голосе. «Конечно, попрошу. Но не деньгами. Направлять деньги в бюджет и использовать оттуда крайне сложно. Попрошу услугой, чем-то полезным. Помочь там, тут». «Ты так внезапно появился со своей инициативой, что я сразу не могу придумать, чего попросить. Не елку же у него просить». Я подумал о поселке. Для запуска радости в поселке я намечал ДК и детскую площадку. Дети умеют радоваться просто так, потому что вдоволь побегали и поиграли. А сейчас те немногие дети, которые есть, бегают между домами, потому что им больше негде. «А если детскую площадку?» — предложил я. «Где бы вы в поселке построили детскую площадку?» Павел Семенович усмехнулся. «Тут, конечно, на пустыре, между почтой и администрацией. Здесь ей самое место. Любишь, когда дети за окнами орут?» «Не знаю». «А я люблю, Вадим. До уровня культурного развития, когда ты радуешься тому, что дети орут, как паровой гудок. Надо дорасти. Я вот, например, жду внуков. Я был бы рад даже чужим детским криком. Жаль, что у меня...» Он не закончил. Сбился с мысли или не хотел делиться. «У каждого есть что-то личное, что он не спешит раскрывать». Я решил нарушить тишину. «А вы ключи дадите, Павел Семенович, от общежития? Или, как было в ситуации с ДК, ломать?» «Вам, молодежи, лишь бы ломать». «Дам, конечно. Пойдем». «Если было бы все так просто, как с ключами. Вот, например, сады. Помнишь Юрия Власовича?» «Помню», — осторожно ответил я, потому что знал несколько больше, чем мой собеседник. «Пропал, представляешь? Не знаю, куда он мог деться. Все ходил, ходил». Глава администрации повел меня в архив, нажал на какие-то кнопки на панели, снял его с сигнализации, завел в темное помещение, где из какого-то стола извлек коробок с надписью «СКБ». «Что я говорил?» — посмотрел на меня Павел Семенович. «А, да. Юрий, пропал он. Я уже и с бывшим главой совхоза поговорил. Он готов сады отдать. А теперь их некому сосватать. Некому, понимаешь? Куда ты руки тянешь за ключами? Пойдем, в журнале распишешься, что взял их. А то я потом забуду, и все, с концами. Короче, беда у нас с садами. Заниматься ими некому. Здесь же не важно, кто собственник, какая вывеска, название. Важно, чтобы сады плодоносили. А людям была работа». Я вышел из администрации, позвякивая связкой в кармане, и пошел по улице. Солнце светило как-то нехотя, будто берегло силы для весны. Я думал про сады. Сады — это же тоже скопление деревьев, то есть суррогат леса. Да или нет? Удовлетворит моего старого ворчливого приятеля лешего сад в качестве аналога леса? Насколько это вообще адекватная идея? Леший, он же хозяин леса, корней, грибниц, волчьих троп. А сад — это слишком человечно, слишком аккуратно, слишком договорное. Сады — это что-то среднее между человеческим миром и лесом. Сад словно мост между дикостью леса и упорядоченностью человеческого мира. Это природа, подчиненная разуму, творческая смесь стихий и контроля. Лес же воплощает первозданный хаос, незримый союз крон и неба, где царит свобода, и никто ни перед кем не отчитывается. Никто ни у кого не спрашивает разрешения. А сад? «Вадим!» Я обернулся. Глава 6. Колдухинский маяк. Это была Василиса. Она подошла ко мне легко и уверенно. У нее была такая манера двигаться, как будто она всегда знает, куда идет, и никогда не сомневается в своих действиях. Коса перекинута через плечо, глаза прищурены от выглянувшего между легкими зимними облачками солнца. В руках папка, какие-то рабочие документы. «Привет», — сказал я, — «в опорник идешь?» «Да, но увидела тебя, решила поболтать». Она остановилась рядом, переложила папку с документами из одной руки в другую, поправила прическу. «Я утром полистала свои письменные источники», — сказала она без предисловий. «Прокалинов мост. В общем, кроме запаха и температуры моста нужны особые стабилизирующие заклинания для пребывания на границе миров без ущерба душам. Но это я беру на себя». «Хорошо», — я кивнул. «Больше ничего смертельного на горизонте не маячит», — сказала она. «Конечно, есть вероятность натолкнуться на какого-нибудь монстра. Это уж как повезет. Магия — мое дело. Значит, твое — обеспечить защиту от смрада и жара моста. Думаю, тут подойдут обычные человеческие средства». «Понимаю», — сказал я спокойно. «Придумаю, куплю, добуду. Буду держать тебя в курсе, чтобы мы могли запланировать этот рейд на границу миров. В твоих умных книгах не написано, где физически будет расположено место перехода?» «Привязки к реке или конкретному месту нет», — ответила она. «Однако, само собой, это будет не особенно далеко от мегалита. Думаю, мы можем использовать любой берег озера или реки в радиусе пары километров». В этот момент у меня зазвонил телефон. На экране высветилась «Босс Мария Антоновна». «Алло», — я немедленно ответил. «Негоже не брать трубку от начальника, который позволяет тебе отсутствовать на рабочем месте большую часть времени». «Вадим!» — ее голос был, как всегда, торжественно взволнованным. «Есть! Я же говорила, что от меня не спрятаться. В общем, мы вычислили того юношу, что на четырех конечностях ходит. Оказывается, его привезли из города к бабке Агафье. На лечение. Наверняка она его заговаривать будет». «Спасибо, Мария Антоновна», — сказал я. «Буду знать». Я слушал, молчал, переводил взгляд с телефона на Василису. Она ловила каждое слово. «Ну вот», — торжествующе отреагировала баба Маша. «Ты, если что-то новое про него услышишь или увидишь, сообщи. Понял?» «Понял», — пообещал я и завершил вызов. Василиса подняла бровь. «Итак, выражаясь языком детективов, след тянется к нашей деревенской знахарке, Агафье», — сказал я задумчиво. «У меня для нее